Бильский посмотрел на этикетку. Неплохое вино, но не сказать, что дороги, правда, тут она стоит очень немало. Принято, кивнул он. Забыл я о словах ваших, только помните, о чем клялись. И, забрав бутылку, вышел за дверь. Глава 21. Скинув вещи, которые нуждались в чистке, Бильский отправился топить баню. На вечер у него были планы, и на этот раз он сам решил наведаться в гости к княгиням. Требовалось обсудить то, что он сотворил с черным охотником, и послушать, что скажет опытная ловчая и не менее опытный артефактор. Сильно топить не стал, так, чтобы вода нагрелась для разбавки, банька-то крохотная, так что, уже через час он сидел на лавке и, прикрыв глаза, блаженствовал. Попутно он соединился с созданием родового духа, и теперь оценивал изменения, а они были. Дух стал плотнее, увеличилось количество черных болтов, теперь он мог спокойно швыряться от души, выходило не меньше полусотни зарядов, резкий скачок, да и усиленная вспышка, в которую разом сливалась вся энергия, была теперь вроде оружия массового поражения. Конечно, можно к горам уйти и попробовать какой-нибудь валун расколоть. Михаил прикинул так и эдак, выходило, что он может домик, в котором обитал, снести таким ударом. Проверить мощь можно в руинах, там кое-где уцелели строения, от которых осталось пара этажей. Родовой заверил, что и крепость брони выросла, и теперь долго ее придется долбить даже оружием, которое дарует светлый дух. Да и зачарованный болт не возьмет с первого раза, так и стащит, но не пробьет. Хлыст прибавил метр, а еще время слияния с драконом выросло, и выросло серьезно, с 3 минут 15 секунд до 10:30, а ведь дракон шустрый, он пару километров меньше, чем за минуту, покрывает. Значит, что выходит, можно улететь километров на 15, неплохой результат. Да, нужно и дальше охотиться на черных и золотых, и будет счастье. Так, уже можно попробовать пробиться к порталу, но пока рано. Как сказал актер одной театральной постановки, торопиться не нужно. А еще дух порадовал новым умением, от которого Бильский едва не засучил ногами. Теперь он мог управлять тьмой на расстоянии. Например, то, что сделала Ирина, захлопнув дверь, он мог проделать с помощью тьмы, взять предмет со стола, не поднимаясь с кровати, или окутать человека, лишив его возможности что-либо видеть и слышать. Проверить новую способность он решил тут же. Вытянув руку, он отдал тьме четкий приказ стать продолжением его руки. И вышло, он без труда подхватил медный литровый ковш, полный теплой воды, и плеснул немного на камни. Тут же все заволокло обжигающим паром. Да, местная охота на духов сделала его невероятно сильным. Способность он назвал «призрачная суть». Надо будет проверить ее с девочками, увидят они ее или он получит еще одно преимущество внезапной атаки. Выбравшись из бани, чистый и распаренный, Михаил переоделся в свежую одежду. При этом обнаружил, что потная и запачкавшаяся исчезла, а на столе появился ужин, какая-то каша и филе рыбы, обжаренной в кляре. Сочетание, конечно, странное, каша и рыба, но ничего, умял все на ура. Прихватив кубик с плененным черным духом и бутылку вина, он отправился в гости. Сегодня что, рыбный день? Втянув носом запах с кухни, с порога поинтересовался он. Как ты догадался? Переворачивая довольно приличную филешку рыбы, поинтересовалась Ирина, хозяйничающая у плиты. Просто мне Мария тоже рыбу приготовила, правда в кляре. Я в бане отмокал, а она быстренько все сделала и исчезла, даже не дождалась благодарности. Умная девочка, усмехнулась Вороницкая, поняла, что ей не светит. Михаил стянул сапоги и в портянках прошлепал к столу. Она интересовалась, а нельзя ли стать третьей, вроде, как в шутку, но на самом деле и вправду рассматривала такую возможность. Надеюсь, ты отказал ей, не желаю тебя ни с кем делить, кроме Катьки, конечно. Отказал, кивнул Бильский, не потому, что вашей ревности испугался, а потому, что просто, боюсь, троих я уже не потяну. А где ее сиятельство? Работают, заканчивают какой-то сложный артефакт, просили не мешать, вот я пока и стряпаю. Наконец, все куски рыбы были обжарены и уложены на внушительное блюдо, после чего Ирина подошла к боярину, склонилась и поцеловала в губы долгим страстным поцелуем. Я соскучилась, ты нас напугал своей запиской. Прихожу, дома света нет, думала, ты уснул, ну, я постучалась. Тут Машка выглядывает из окна, ну и пересказала мне, что ты решил заночевать в руинах. Я, честно говоря, испугалась сначала, а потом вспомнила, что ты там выжил целых три раза ночью, и успокоилась. Тут она с подозрением посмотрела на Михаила. А ты чего здесь делаешь? Я бы сама через час-другой явилась. Или случилось что? Случилось, признал Бельский, но хорошие, со мной последнее время только хорошие случаются. Но мы дождемся Екатерины Федоровны, чтобы два раза мне все не пересказывать. Скрипнул люк, ведущий в мастерскую, и в комнате появилась уставшая, с кругами под глазами, княгиня Долгорукова. Заметив сидящего за столом Бельского, она пару раз моргнула, тряхнула головой, после чего рванула к нему и, склонившись, поцеловала. «Живой вернулся», – прошептала она на ухо, усаживаясь на соседний стул. Краем глаза при этом Михаил следил за Ириной, но та с умилением наблюдала за ними, никакой ревности, ничего. Это было в плюс, не хотелось иметь такую проблему на ровном месте, а то, ведь на словах все общее, а потом раз по темечку или стрелой в пузо. Как-то он слышал историю про одного купца, которому жена разрешила налево ходить, а потом как-то спросила, как ходится, а тот возьми и выложи ей, где да сколько раз он ей рога наставил, а она ему башку ухватом и проломила. Оказывается, что ходить можно, да не нужно. Но тут все, похоже, нормально, без собственничества. Во всяком случае, если это касалось Екатерины Федоровны. «Есть хочу», — заявила девушка. «Сейчас на стол соберу», — ответила Ирина, поднимаясь, только закончила жарить. «А я с подарком», — и Бельский выставил на стол бутылку белого вина. Девушки уставились на нее, словно это было чудо. «Имперское», — в один голос выдали они. «Белое сухое», — добавила княгиня Вороницкая. «Откуда?» — Демид расщедрился, — усмехнулся Бельский. Извинился он так за свой длинный язык, что ляпнул. «Что-то про нас, забывшись», — догадалась Екатерина. «Верно», — подтвердил Михаил. «И чтобы я не зарезал, как свинью, в круге чести, долго соловьем заливался, моля о прощении, и вот бутылку выдал. Так что, неси, хозяйка, бокалы и штопор. Хотя постой, без него кое-что попробую». Он срезал ножом сургуч, после чего активировал призрачную руку. Закрутив тьму в штопор, он без труда откупорил бутылку. «Это как?» – озадачилась Екатерина, разглядывая упавшую на стол пробку. «А ты что, не видела?» – обрадовался Михаил. «Итак, первая способность была опробована, и то, что она незаметна для окружающих, просто невероятная удача. Нет, покачала головой Долгорукова. Мне показалось, что ты невидимым штопором орудуешь. Мое новое умение», – похвастался Михаил, – «прощит, слияние с драконом и плеть». Он решил пока что не рассказывать. Хотя нет, про последнее придется, так как без нее история про черного не свяжется. А врать не хотелось, это может привести к печальным последствиям. «Поешь с нами», – предложила Ирина. «Или только выпьешь, а поем», – решил Бельский. «За едой я поведаю вам то, чего вы еще никогда не слышали. Я за советом пришел». «Так и знала», – развеселилась Вороницкая, тряхнув своей золотой головой. «Думала, он по нам соскучился, а ему что-то надо». «Так я и не скрывал», – развел руками Михаил. «Правда, одно другому не мешает, но сначала разговор». «Сначала ужин», – решительно заявила Ирина и принялась раскладывать по тарелкам рыбу и жареную картошку. За столом по негласному правилу о делах говорить не стали. Девушки пытались выпытать у Михаила, что же ляпнул купец, но он стойко выдержал натиск, заявив, что инцидент исчерпан. «А ведь в империи это одно из самых средних вин», – заметила Екатерина, качая бокал в руке. «А тут нектар богов», – хмыкнула Вороницкая, делая глоток, 50 злотней за бутылку. «Не может быть», – воскликнул Бельский, осознав, насколько не поскупился на извинения Демид. «Может», – подтвердила Екатерина, – «он держит несколько бутылок, если кому из родовитых захочется побаловать себя, простолюдина не оценит, только даже именитые на него месяцами копит. Я один раз покупала, день рождения решила по-человечески отметить, столы для всех накрыла, а бутылочку мы тогда с Екатериной Федоровной вечером у камина уговорили. Так что, ты нам сегодня праздник устроил». Вскоре ужин был закончен, вино допивали, сидя в мягких креслах, глядя на живой огонь. «Так с чем ты пришел?» Изнывая от любопытства, поинтересовалась Ирина. «Начну издалека. Помните черного охотника, который меня едва не убил? И если бы не Горыныч, сдох бы я там, как миленький». Девушки, слегка развернувшие кресло, чтобы видеть лицо Михаила, синхронно кивнули. «Так вот, я тогда в жижу еще вляпался, что от него осталось, и которая меня надолго в обморок отправила. снова подтверждающий кивок. Мой родовой дух эту жижу переварил, и получил я способность использовать плеть, которая поглощает энергию. Теперь я могу, заарканив человека, забрать его силу и энергию. Невероятно, воскликнула Екатерина и, вскочив, начала ходить по комнате. Я должна это изучить. Изучишь, согласился с ней Бельский, штука полезная, но не сейчас. Это была только предыстория, которая объясняет то, что я вам расскажу и покажу. Да не тяни ты, возмутилась менее выдержанная Ирина, меня сейчас от любопытства разорвет. Хорошо, так вот, с этой штукой я охотился на золотого, я уже двоих почти досуха выпил, но мой дух останавливается, когда те почти истаивают. Невероятно, снова воскликнула Екатерина. Повторяйтесь, княгиня, усмехнулся Михаил. Но вы правы, официально заметил он. Невероятно, я за час с одного получил больше, чем обычный ловец с 3-4 золотых. Ирина же сидела, задумчивая. Михаил ощутил исходящую от нее легкую зависть, но не ослепляющую. Само по себе это ощущение было необычным, он никогда не был особенно чувствителен к чужим эмоциям, а тут словно свою прочел. «Кать, ты просто обязана собрать артефакт, который позволит так охотиться на золотых», произнесла Вороницкая, глядя на подругу. «Если Михаил даст изучить эту способность, я попробую», заверила ее Долгорукова. «Для этого потребуются живые существа, что-то, что не особо жалко, грызуны всякие, может, какое зверье покрупнее. С таких я получаю мелочь, их тысячами изводить нужно», прокомментировал Бельский. «Но я сделал еще кое-что невозможное». Он отстегнул от пояса ловушку и, положив на ладонь, продемонстрировал девушкам. «Ты поймал золотого?» – предположила Вороницкая. «Нет, Ирина Николаевна, я наполовину поглотил черного, а то, что от него осталось, загнал в этот кубик». «Здесь черный охотник?» – с придыханием спросила ловчая. «Это розыгрыш. Екатерина же просто ошарашенно смотрела на артефакт. Похоже, эта информация просто ее добила, слишком много нового и невероятного она узнала за последние 15 минут. «Проверь», — предложил Михаил, — «руны определения работают». Ирина цапнула с его руки ловушку и, нажав на пару рун, завороженно уставилась на сформировавшийся над артефактом черный сгусток, который отображал сидящую внутри сущность. «Невероятно», — произнесла она. «Слово сегодняшнего вечера», — усмехнулся Бельский. «Кать», — позвал он княгиню, которая, впав в прострацию, наблюдала за артефактом в руках подруги, «посмотри ловушку, меня беспокоит то, что она не рассчитана на такого духа, как бы она ни разрушилась». Долгорукова тряхнула головой, прогоняя ведомые только ей мысли и, протянув руку, забрала кубик у подруги. Ее пальцы пробежались по крохотным рунам, которые вспыхивали и тут же гасли. «Выдержит», уверенно заявила она, «вот снаружи он бы ее легко разрушил, а изнутри это невозможно. Что собираешься с ним делать? Этот вопрос я хотел вам задать, что посоветуете? Никто не знает, можно ли создать черного зверодуха, и будет ли он подчиняться человеку. Но этот сильно ослаблен, когда я его загонял внутрь, он уменьшился вдвое. Не думаю, что создавать зверодуха из ослабленной сущности имеет смысл. Именно из этой имеет», тут же возразила Ирина, «посмотреть, примет ли он физическую форму, возможно ли подчинить сознание, а затем и самого зверодуха». Михаил посмотрел на Ирину, после чего улыбнулся, подмигнул и кинул ей кубик в руки. «Твой, можешь экспериментировать, я завтра себе еще поймаю. Думаю, он в любом случае будет сильнее любого алого, даже твоей жар-птицы и моего дракона». Несколько секунд княгиня крутила в руках артефакт, а потом, с визгом вскочив, бросилась к Бельскому и подарила поцелуй, полной страсти, возбуждения, восхищения, обожания, что у боярина от такого потока чувств даже голова слегка закружилась. «Ну, уж коли вы, ваше сиятельство, мою подругу осчастливили», — подала голос Долгорукова, поднимаясь из кресла, — «то изволь теперь и меня, пошли в подвал, а может, лучше в кровать, не желая, вот прям сию секунду, участвовать в экспериментах неугомонной артефакторши». Попробовал отбиться Бельский. «Завтра вечером, буду в твоем полном распоряжении, я ведь в руинах ночевал, не выспался». «Ничего, не буду я сегодня вас, боярин, препарировать, час мне подаришь, а дальше в койку, если, конечно, будет с кем». «Не понял», озадачился Михаил. «Я до утра буду разбираться с результатами, полученными от тебя, Аирка». Она посмотрела на подругу, которая уже вернулась в свое кресло и, запустив руну обретения физического образа у черного охотника, потеряла интерес ко всему, кроме кубика. «Да, вот так рушатся семьи», — пробормотал себе под нос Бильский и, поднявшись, отправился вслед за Екатериной в ее лабораторию. Ничего серьезного Долгорукова от него не требовало, просто сидеть на стуле, не дергаться, пока она ходила вокруг него с различными артефактами, потом призвать плеть, и теперь она изучала непосредственно ее. «Обманули вы меня, Екатерина Федоровна», поднимаясь со стула, укоризненно заметил Михаил. «Ты про что?» — не поняла княгиня. Выглядела она после всех своих исследований растерянной и озадаченной. Обещала час, а провозилась целых 2,5, подходя и обнимая девушку за талию, произнес Михаил. Долгорукова подняла на него свои темные глаза, потом встала на цыпочки и быстро поцеловала. «Извинения, понимаю, что мало, но ты уж прости, слишком многое нужно сделать по свежим следам, а то часть потом потеряться может. Артефакты несовершенны, но одно я могу тебе сказать точно: с того момента, как мы увиделись впервые, ты очень серьезно прибавил в силе. Я не могу даже сказать, к чему это может привести, так как впервые вижу подобное. Я исследовала всех ловчих, что охотятся на золотых духов. Но то, что происходит с тобой, невероятно». Опять это слово. Поцеловав девушку в нос, улыбнулся Михаил. «Скоро оно у меня будет вызывать стойкое неприятие». «Ну, а что я могу поделать, если это так?» — возразила княгиня. «Твои энергетические каналы стали куда толще, чем даже при употреблении зелья Марфы, которое ловчие пьют перед тем, как войти в рунный круг к золотому. Твой дух просто невероятных размеров, он куда плотнее, и очень активно сопротивлялся всем моим попыткам заглянуть в него». Она уткнулась лбом в грудь Бильского. «Миш, я боюсь, ты слишком быстро набираешь силу. Ты заглянул туда, куда никто не заглядывал, и мне страшно, что может случиться что-то непоправимое. Даже не знаю, что ответить», — после довольно-таки затянувшейся паузы произнес боярин. Он поднял руку и провел по черным, как вороново крыло, волосам девушки, которые сегодня она забрала в плоскую и широкую косу. «Пока я не вижу ничего плохого в моем усилении, только плюсы». Екатерина прильнула к нему всем телом и замерла. Умная женщина не стала продолжать бессмысленный разговор, чего накручивать. Когда Михаил выбрался из подвала, Ирина уже спала. Рядом с ней лежал кубик с черным духом. Тот пока так и остался энергетической сущностью. За 2 часа он не смог обрести физическую форму. Михаил с минуту смотрел на спящую княгиню, после чего быстро разделся и нырнул к ней под одеяло. Последнее, что он услышал перед тем, как отрубиться, — ее тихий сонный шепот. «Миша, я люблю тебя». Его разбудила хозяйничающая у плиты Ирина. За окном серело небо, в комнате было довольно светло. «Ну вот, разбудила», — повинилась Вороницкая. «С добрым утром». «С добрым», — ответил Михаил, прислушиваясь к себе и понимая, что, несмотря на то, что лег за полночь и спал часов 5-6, он отлично выспался. Сев, он посмотрел на Екатерину, которая спала слева от него. Она всего как час назад легла, стараясь говорить как можно тише, чтобы не разбудить подругу, — проинформировала ловчая. «Миш, у нас получилось, он обрел форму». «У тебя получилось», — поправил ее Бильский, выбираясь из-под одеяла. «Он же твой». Одевшись, он прошел к умывальнику и привел себя в порядок, порадовавшись, что побрился накануне в бане. Усевшись за стол, Михаил, вооружившись вилкой, принялся быстро поглощать яичницу с вяленым мясом и поджаренным хлебом. «Смотри», — она сняла с пояса кубик и протянула ему. Бильский, нажав руну, уставился на довольно большого зверя, чем-то он напоминал кота. О размерах судить сложно, но, скорее всего, не маленький, не бывает у маленьких котов клыков длинной с ладонь. «И кто это у нас?» — поинтересовался он у Ирины. «Не знаю, но когти и клыки у него серьезные. Думаю, и размерами он вполне себе достойный. Будь осторожна, не совершай моей ошибки с Горынычем. Сначала продави его сознание так, чтобы он не мог подумать о сопротивлении, и только потом занимайся подчинением в артефактной комнате. Не спускай с него глаз, они очень любят отбиваться. Дракоша меня чуть на тот свет не спровадил своими атаками, а черный вообще непредсказуем. Обещаю, я буду осторожна», — с легкой иронией, мол, «кого ты учишь, боярин», — ответила Ирина. «Не первый мой зверодух, но в одном ты прав, он черный, и неясно, чего от него ждать. Так что, буду рада, если ты составишь мне компанию. Прости, но я опять в руины», — пойду искать Белого. Так что, возьми кого-то надежного, кто постоит рядом с арбалетом. Так и сделаю», протянув руку через стол, произнесла княгиня Вороницкая. «И еще раз спасибо тебе за бесценный дар». Михаил вытянул руку навстречу, пожал ее пальцы. «Все, милая, спасибо за хлеб, за кров, занимайся черным, а я снова на охоту». Бельский поднялся, поцеловал вставшую и обнявшую его девушку, и пошел обувать сапоги. «Будь осторожен», шепнула она, наградив на прощание еще одним поцелуем. «Не понимаю я, чего ты так жилы рвешь, денег у тебя нормально, можно пару недель спокойно сидеть и в потолок плевать. Я домой хочу, в большой мир, а для этого я должен стать самым сильным на этом острове, тогда я смогу прорваться к порталу, и мы вернемся на материк, хоть и не империя, но лучше, чем здесь, на заставе, затерянной на краю чужого мира». «Безумец», шепнула Ирина и разжала объятия. «Иди уже, а то не отпущу». Михаил улыбнулся и скрылся за дверью. Через час, когда солнце показалось над горами, он уже бодро шагал в сторону опушки. На сегодняшний день у него были большие надежды. Пока он сидел на стуле, а Екатерина его сканировала, они обсудили создание новой ловушки, которая будет поглощать мелочь. Именно мелочь, не то, что сейчас на корм зверодухам собирают, а то, что от яйца и не больше среднего яблока. Их, ведь, почему не берут? Нерентабельно. Ну, набьешь ты ловушку сотни мелких, а они по содержанию энергии до 20 крупных кормовых не дотянут, а нагибаться за ними нужно, как и за большими. Но если ловушка станет поглощать их почти мгновенно, и будет закреплена на зверодухе, все резко изменится. Видел Михаил в Белограде в одном богатом доме техноартефакт, пылесос называется, жутко дорогой, но очень полезный в хозяйстве при уборке. Так вот, он очень быстро засасывал в себя пыль и мелкий мусор. И если княжна Долгорукова соберет такой пылесос для мелочи, то проблема питания его зверинца отойдет на второй план. Вот сейчас он снова кинул одну ловушку и чуть в сторону сразу вторую, пока нет волшебного духососа. Приходится ловить сущности по старинке. Став сильнее, он теперь ходил в руины без особого страха, у него было все, чтобы отбиться от любого противника, кроме, разве что, проклятого волка. Но, может, и с ним бы справился, просто не встречались они еще. На всякий случай Михаил оставил на столе записку, что, возможно, заночует в руинах, чтобы народ не волновался. Хотя княгине все равно буду переживать. Любовь, она такая иррациональная. Ну что сказать, день удался. Михаил опробовал свой черный удар, так он назвал способность напитать болт энергией на максимум и отправить его в полет метров на 50 в сторону двухэтажных заросших мхом руин. Полыхнуло тьмой сильно, метров 25-30 заволокло, так, что не видно было небеса, только вглубь леса полетели крупные и мелкие обломки здания, стоявшего тут века. Приказать духу облачить его в доспех, он не догадался. Так что, после того, как боярина смело ударной волной и протащила спиной по всем камням метра 3,5, едва не приложив о стеночку, Михаил, поднимаясь на ноги, матерился, как сапожник. Пришлось даже лекарским артефактом воспользоваться, так как он заработал пару приличных синяков на спине и заднице, ну и шишку на затылке. Впечатления от применения умения остались только положительные. Руин, в которые он бил, больше не было, имелась яма, глубиной метра полтора и диаметром в 32 шага. Обломки снесло в лес, повалив пяток неслабых деревьев. Шрапнелью побило все кусты и прибило животные, похожие на лося, так что, боярин еще и мясом на ужин обзавелся. Да, умения хорошие, но использовать его нужно крайне осторожно. Хорошо на заставе решил не пробовать, а то снес бы чей-то домик или кусок стены. Дальше тоже все пошло по плану. Он заарканил двух черных. То, что внушало страх прапорщику егерей, да и местных ловчих беспокоило, стало для Михаила не бог весть какой добычей. Первого он лишь чуть-чуть попил и определил в кубик, а вот второй ему нервы помотал, сильный оказался, из нити захватов ловушки выскользнул, и чуть аркан не порвал. Михаил почувствовал, с каким трудом сдерживает черного охотника его умение, но ничего, через 3 минуты рывки стали куда как слабее, а через 5 он подтащил кубик призрачной рукой к цели, и на этот раз загнал добычу в ловушку. Бонусом конца дня стал золотой. Правда, пришлось побегать, поискать. Чтобы прочесать квадратный километр, ушло почти 30 минут, но он его нашел и выпил. Хороший день. Глава 22. На ночь Михаил устроился на первом этаже руин, и крыша над головой, и места для проникновения всего два, окно и дверной проем. Странное дело, он ведь забыл, что его интересовали строения мертвого города на континенте, откуда он попал сюда. И вот они, пустые, покрытые мхом и диким вьюном. Ничего интересного, обычная комната, 5 на 5. Одно только странно, если это квартира, то где ванная, кухня? Неужели это клетушка, как и его временный дом на заставе, все в одном месте? Он даже не сразу понял, почему стало куда светлее. Опустив глаза, Бельский увидел, как его пояс, который Екатерина доработала на поиск белого духа, начал медленно светиться. Михаил вскочил и бросился к окну. Активировав браслет, который превратил ночь в сумерки, боярин начал обшаривать взглядом руины и деревья. Сейчас он был довольно близко к центру. Охота на белого – это почти то же самое, что и на золотого, только артефакт зова не нужен. Как только будет выстроен круг, тот сам придет. Главное, чтобы до цели было не больше 50 метров, пояс засекает белого в радиусе 200, а значит пора на охоту. В отличие от золотого, который может долгое время висеть на одном месте, судя по теории Василько, белый постоянно перемещается, неторопливо, но двигается. Михаил, закинув за спину ранец, активировал черную броню и, выскочив на улицу, швырнул на свободное место ловушку с драконом. Получив приказ защищать хозяина, зверодух пристроился на шаг позади него, вертя головой на длинной шее, охватывая все пространство вокруг. Пояс продолжал мигать, сигнализируя, что цель еще где-то здесь и не вышла за периметр. Михаил начал нарезать круги по спирали, с каждым витком расширяя радиус поиска. 40 минут, вот, сколько у него ушло, прежде чем он увидел сквозь деревья потусторонний свет. Дух оказался не белым, он был серебристым. Даже странно, что Михаил не разглядел его раньше, поскольку тот был довольно ярким. Больше всего он напоминал змея или червя, длиной в пару метров. Все его туловище было покрыто сотнями тоненьких ножек, на которых он передвигался сантиметрах в 20 над землей. Не сказать, что шустро, но метр в полминуты делал. И самое хорошее было то, что дух двигался прямо на боярина. Он находился метрах в 70. Правда, если серебристый будет ползти с такой же скоростью, то Михаил состариться успеет, пока дух доберется до ловушки. Но делать нечего, лучше ждать, чем спугнуть. Все духи удирают проворно, чем этот хуже. Скинув ранец, боярин достал пластинки с рунами и, пробежавшись взглядом по схеме, стал выстраивать рунный круг. Тот был куда больше, чем для золотого, 2,5 метра в диаметре. Ну, что сказать. Услышав зов, серебряный ускорился, и довольно прилично, метр в 5 секунд. Это хорошая скорость, но 10 минут Михаилу пришлось сидеть и со скукой наблюдать за этим невероятным спринтом. Вот змей, или червь, коснулся границы, заполз внутрь и уткнулся мордой, если треугольник с клювом можно так назвать, в центральную руну. Черный барьер, за которым едва проглядывались очертания, вырос мгновенно, при этом он отрубил сантиметров 10 хвоста духа, который оказался за границей рунного круга. Михаил вскочил на ноги и, выпив эликсир, шагнул внутрь. Что тут началось? Купол не давал серебристому свалить, но куда девалась его медлительность? Он перемещался какими-то немыслимыми рывками, размазываясь в одном месте и собираясь в другом. При этом он активно таранил черные щиты, и те дрожали, словно ворота под ударом тарана. Понимая, что нужно спешить, а то долго защита не продержится, Бельский активировал плеть. Удар, мимо, кнутовище разрубает пустоту. Еще удар, дух снова переместился. И так раз за разом. Прошла уже минута, а цель все еще не была захвачена. Она даже один раз попыталась взять Михаила на таран, но он как-то почувствовал это намерение и создал щит, в который врезалась плененная сущность. Она отлетела на метр и на секунду замерла, словно оглушенная. И этого мгновения Бельскому хватило. Призрачная плеть ударила вдоль свернувшегося в пружину длинного тела и намертво прилипла. И тут Михаил, застонав, рухнул на колени. Поток энергии, который он получал через свой захват, был невероятным, куда там золотому. По телу прошла судорога, и боярин завалился на бок. Хорошо он встал так, что до ближайшей руны приличное расстояние, и разорвать круг было тяжело. Тело крючило, оно было просто не рассчитано на такие нагрузки. Михаил орал от боли, орал так, что за минуту сорвал голос. Ему было так хреново, что он даже не смог отдать родовому духу простейший приказ – убрать хлыст и отпустить серебристого с богами. И самое плохое, он не мог отключиться. Он видел, как вместе с его кнутом перемещается серебряный дух, чуть не отрывая ему руку, видел, как тот слабеет и все реже уходит на рывок, видел, как тускнеет его свет. Он не знал, сколько прошло времени, просто в один момент дух растаял, перед этим резанув Михаила по ушам прощальным ментальным ударом погибающего существа. И в этот момент Бельский отключился. Когда Михаил пришел в себя, на остров снова опускались сумерки. В лесу было уже темно, но в просветах крон еще виден тусклый свет садящегося за горы солнца. Боярин пошевелился, и его прострелило невероятной болью. Тело ломило, на глаза навернулись слезы, они текли по щекам и падали на мох, который их мгновенно впитывал. Багрово-черный дракон по-прежнему нес вахту, стоя над телом хозяина. Но и он был близок к пределу. Шутка ли, сутки провести вне ловушки без подзарядки? Михаил через боль скрюченными пальцами вытащил лекарский артефакт и сжал его в кулаке. Тот начал сиять спокойным зеленым светом, и боль стала отступать, сначала из кисти, потом из руки. Через час, когда Бельский смог сесть, артефакт был разряжен полностью, но боярин уже мог какое-то время обойтись без него. «Твою мать, Василько!» – прошипел он сквозь зубы, на которых языком нащупал пару свежих скалов. «Ты не мог предупредить, что будет так плохо». Ему, естественно, никто не ответил. Но это было неважно, звук хриплого сорванного голоса придал боярину сил. Дорого ему встала охота на серебряного духа, и он еще даже не представлял, насколько. Ползая на коленях, он собрал все до единой пластинки с рунами и запихнул их в карман грязного, порванного в двух местах, плаща. Кое-как поднявшись и ухватив ранец за лямку, он, пошатываясь, отправился обратно к своему убежищу. Причем в десятке шагов он обнаружил здоровенную тушу крушилы, у которого исчезла правая половина тела. Знакомство с призрачным пламенем Горыныча – это приговор. Туша его смердела, в огромной, уже переставшей кровоточить ране, копошились какие-то насекомые, мелкие зверьки отрывали по куску и уносились в темноту. Если бы дракон не был в таком плачевном состоянии, Бельский бы воспользовался слиянием и долетел бы до заставы, времени бы хватило, но Горыныч пребывал на грани помешательства, плохо слушал команды и был готов в любой момент развоплотиться и вернуться обратно в ловушку, восстанавливать силы. Михаил на одной силе воли преодолел 150 метров до убежища и, ввалившись в комнату, рухнул у еще горящей лампы, но и та грозила погаснуть, чтобы следующие несколько часов накапливать энергию, разлитую вокруг. Приказав Горынычу вернуться в ловушку, Бельский, словно паралитик, дергая плохо слушающимися руками, кое-как сумел развести костер. Солнце село, и в духовом мире резко похолодало. Как ни странно, мясо, запеченное сутки назад и упакованное в листья, было еще вполне съедобным, и Михаил, насадив его на ветку, разогрел прямо над огнем. Не связываясь с ножом, боярин вгрызся в килограммовый кусок, отрывая жестковатые волокна, которые застревали в зубах. Но сейчас ему было плевать на это, ему требовались силы. Где-то вдалеке раздался злобный потусторонний вой, похоже, проклятый волк вышел на охоту. Михаил доживал последний кусок, положив рядом с собой самострел, и выпустил сокола, которого усадил на обломок стены и приказал следить за всем вокруг, в случае опасности, предупредить. Спать хотелось неимоверно, но делать это нельзя, нужно дотянуть до утра, провести слияние с Горынычем, который частично успеет восстановиться, и добраться до имперской заставы внутри зверодуха, приземлиться в холмах за огородами и дойти ножками последние 50 км. Лучший способ убить время и не вырубиться, это разобраться с тем, что он получил в результате мучений. Усевшись поудобнее и вытянув замерзшие руки к огню, Михаил направил свой внутренний взор к родовому духу. И тут его ждало первое потрясение, духа не было, вообще не было, он так и не смог нащупать сознание существа, которое ощущал каждый день на протяжении 20 лет. Шок, страх, растерянность, паника, вот то немногое, что боярин Бельский ощутил, когда понял, что остался один. Он попытался призвать шпагу, но правая рука осталась пустой. Михаил снова взялся шарить внутренним зрением в поисках пропажи, но не находил ее. Зато обнаружил нечто очень странное, весь его организм был пронизан странными энергетическими каналами, сплетающимися в центре груди в шар, размером с детскую голову. Он переливался тремя невероятно насыщенными цветами. Основным было серебро, потом шло золото, ну и завершала все истинная тьма. От этого шара по всем каналам бежали искорки энергии того или иного цвета, они смешивались и через мгновение снова расслаивались, двигаясь к своей, неизвестной Михаилу, цели. А еще Бельский ощутил силу этого сгустка энергии, большую силу. «Спокойно», — произнес он вслух, — «спокойно, боярин, что мы имеем? Дух исчез, а с ним, возможно, и все умения, но контроль над зверодухами остался, значит, уже что-то. Одно пропало, но появилось что-то новое, невиданное ранее. Оно сильное, могучее, я чувствую его энергию. Нужно только понять, как этим пользоваться». Решил начать с простого. Черный болт, он, не открывая глаз и используя внутреннее око для наблюдения за шаром, вытянул вперед левую руку и попытался призвать мысленно сгусток тьмы и придать ему форму небольшого болта для самострела. Искорки тьмы в канале ожили и устремились к руке. Их было две или три. В центре ладони они слились в одну, образовав сгусток, который почти сразу вытянулся в небольшой болт, сантиметров 10 длиной. Михаил открыл глаза и посмотрел на ладонь. Что ж, его сила осталась с ним. Да, дух ушел, она превратилась во что-то иное. Он закрыл глаза, мысленно коснулся этого болта и отправил его в полет прямо в стену, которая была перед ним. Черная молния, со свистом разрезав воздух, впилась в преграду, после чего прошила ее насквозь и унеслась куда-то в ночь. Михаил прекрасно видел отверстие, образовавшееся в стене. Оно было сантиметров 5 в диаметре и оплавлено по краям. Что сказать, все стало чуть сложнее, но Михаил чувствовал, что теперь он может куда больше. Нужно научиться эту силу контролировать и применять куда как шустрее, а не как сейчас, 5 минут на болт. То, что он сделал в Белоградской империи, называлось чарами, а люди, которые их творили, чародеями в западных королевствах, магами на востоке, колдунами. И были они всего лишь сюжетом сказок. Несмотря на родовых духов, чародеев и прочих не существовало, во всяком случае, до сегодняшнего дня. До рассвета еще далеко, спать нельзя, оставалось тренироваться. И он тренировался. Когда верхушки деревьев приласкало солнце, Михаил поднялся на ноги, нужно возвращаться. За время вынужденного бодрствования он кое-что сумел восстановить. Одна короткая мысль, и вот в его руках шпага, сияющая серебром. Новое обращение к силе, и она становится золотой, а затем истинной тьмой, и не чернотой, как раньше, а именно тьмой, принявшей вид оружия. С болтами то же самое, а вот с доспехом пока не получилось. Оно и понятно, тренировки, и еще раз тренировки, улучшение концентрации, контроля. Бельский пока что сам для себя так и не решил, жалеет ли он о том, что потерял, и рад ли тому, что приобрел. Он был уверен, что у него теперь куда больше сил и возможностей, но при этом все стало куда сложнее. Зверодух за 8 часов набрался сил. Михаил, с трудом шевеля ногами, добрался до поляны вполне приличных размеров, которая годилась для взлета такого немаленького существа, как дракон. Ее нашел сокол всего в полукилометре от убежища, но путь этот дался Бельскому тяжело. По руинам вообще ходить непросто, а в таком состоянии, уж тем более. От встречи с серебристым он отошел, но вот занятие чарами не прибавило ему сил. Отозвав сокола и загнав его обратно в ловушку, Михаил выпустил Горыныча и, прикоснувшись рукой к груди, провел слияние. Здесь, как и с общением со своими подручными, проблем не возникло, все прошло легко и непринужденно. Теперь бы только не выпасть из чрева дракона, когда лететь будут. Получив приказ, Горыныч без труда поднялся в воздух. Минута, и вот он над кронами деревьев. Разгон, и зверодух на мощных крыльях устремляется к горам и реке. Бельскому хотелось подняться повыше и посмотреть на остров с высоты птичьего полета. Но он отринул эту мысль. Падать с 30 метров на густые кроны, и с высоты в пару километров, это разные вещи. Первое давало хоть какой-то шанс спастись, второе, нет. По прямой до заставы оказалось не так уж и далеко. Спустя 5 минут, заложив круг, чтобы не лететь над крепостицей и не нервировать дозорных, Горыныч приземлился за одним из холмов, от которого всего с километр до заставы и 100 метров до дороги, которая вела в шахты, где добывали духово железо. И снова везение, стоило ему выйти на нее, как он услышал топот копыт. Лошадей на острове не было, и телеги таскали разводимые тут животные, похожие на лосей, назвали их алдзе. Для верховой езды они совершенно не годились из-за горбатой спины, а вот для того, чтобы таскать повозки, работать на полях, вполне. «Здравия желаю, ваше сиятельство!» — крикнул возница, признав Бильского. Михаил обернулся, мужика этого он видел, только вот, как зовут, не мог вспомнить, да и не был уверен, что его вообще ему представляли. «Ох, и видок у вас», — выдал он, разглядев, в каком состоянии находится боярин. «Садитесь-ка в телегу, а то помрете, до заставы не дойдя. Вы вообще, как тут оказались-то, вроде по руинам шастать уходили, или заблудились?» «Спасибо, Семен», — наконец, вспомнив имя, поблагодарил Михаила и с трудом вскарабкался на телегу, груженную какими-то мешками, с не слишком мягким содержимым. «А как попал? Прилетел», — решил сказать он правду. «Ну, вы скажите», — рассмеялся возница. «Так уж и признайтесь, что заблудились и вышли за поселок». Михаил промолчал. Семен же решил, что благородный не хочет признавать, что заплутал, довольно улыбнулся и, наконец, тронул впряженного в телегу Алдзе. Надо сказать, ехать на телеге было не так уж и комфортно. Колеса тут были обычными, какими пользовались в империи лет 200 назад. Обод, спицы, втулка, все деревянное, рессоры просто отсутствовали. Так что, лежа на жестких мешках и считая колдобины, Бильский материл идею, лучше плохо ехать, чем хорошо ковылять. Каждый метр отдавался болью в теле, которому за последние сутки сильно досталось. Лучше бы он пешком топал, хоть не так больно. Спустя 10 минут телега, почти добравшись до заставы, начала притормаживать. «Ваше сиятельство, приехали», — позвал Семен Бильского. «Мне дальше к кузнецу, если вам, конечно, к барону Шталину не нужно». «Спасибо», — слезая с телеги, поблагодарил Михаил. «Тяжко мне пришлось последние сутки». «Да по вам видно», — хмыкнул возничий. «Плащ порван, одежка тоже, да и грязное все, досталось вам». «Ладно, ваше сиятельство, отдыхайте. Думаю, банька все поправит». «Где эта банька?» — усмехнулся Бильский и потопал к воротам, до которых оставалось 10 метров. Дозорный на вышке проводил его любопытным взглядом. В воротах со стороны реки вообще никого не было. Слишком мало в поселении людей, чтобы держать стражу везде. Днем дежурили в урезанном составе. Одна башня на реку, вторая, смотрящая на лес, и человек на воротах с противоположной стороны к заставе. Михаил ковылял по крепости. С каждым шагом становилось все тяжелее. А еще появился жар, все тело горело. Оно словно поняло, что он добрался до дому, и решило, что пора сдаваться. По лестнице, ведущей к его квартире, Михаил в прямом смысле вполз. Открыв дверь, он шагнул через порог. Ноги подкосились, все вокруг поплыло, и Бильский рухнул на пол, сил больше ни на что не осталось. В себя он пришел, когда за окном было уже темно, кто-то перенес его на кровать, раздел и укрыл одеялом. Очень хотелось есть и пить. Михаил попытался сесть, но не смог, слабость была запредельная, все вокруг снова поплыло. Сквозь муть в глазах он увидел, как в комнате зажегся свет, и силуэт, который над ним склонился, а затем снова провалился во тьму. В следующий раз он пришел в себя, когда за окном светило тусклое черное солнце духового мира. Странно, но пить не хотелось, как и есть. Очнулся, раздался откуда-то незнакомый женский голос. «Вот и хорошо, как себя чувствуешь?» Михаил сел, голова еще немного кружилась, но уже не так сильно. Он нашел взглядом говорившую, женщина, лет 60, с темными волосами и седой прядью у виска. Боярин напряг памяти, вспомнил, что это местная лекарка Марфа. Они виделись всего пару раз, один раз на попойке в честь его прибытия, второй, просто столкнулись в крепости. «Что со мной?» – спросил Бильский. «Я не знаю, боярин», – покачала головой женщина. «И никто не знает. Одно точно, ты лишился духа и сильно изменился внутренне», – так сказала княгиня Долгорукова, когда ходила вокруг тебя со своими артефактами. «Сколько я провалялся? Полную 7. А с того момента, как ты покинул заставу, прошло уже 10 дней. Что же ты такое в руинах учудил, что тебя так припечатало?» Михаил промолчал. Он заглянул в себя внутренним оком. «Ну, что сказать? Мало, что поменялось, просто каналы стали куда как толще. Если 7 дней назад, когда он ночью изучал себя, они были с волос, то теперь с приличный шнур. Шар, который Бильский теперь именовал источником, тоже стал больше и куда как плотнее, полностью потеряв прозрачность. Но серебро, золото и тьма никуда из него не делись. Он вытянул руку ладонью вверх и играючи создал черный болт. Теперь это было легко, словно тьма внутри него откликнулась на его желание. «Интересно», глядя за его манипуляциями, произнесла Марфа. «И как же вы это сделали?» ваше сиятельство, родового духа-то у вас точно нет. Как-то, пожал плечами Бильский и полез из-под одеяла. Кто-то его заботливо раздел, но все постельное белье воняло потом. Не стесняясь лекарки, он голышом протопал к умывальнику, где висели его панталоны, и, натянув их, принялся приводить себя в порядок. Стоять было тяжело, слабость все же присутствовала, и Михаил приволок от стола стул. Достав бритву, он принялся скоблить заросшее длинной щетиной лицо. «Пожалуй, пойду я», — произнесла, поднимаясь, Марфа. «Вижу, вы в порядке. Постарайтесь пару дней не напрягаться и не пользоваться своей силой. Просто отдохните». «Спасибо вам, Марфа Ильинична», — поблагодарил лекарку боярин. «Прошу простить меня за неподобающий вид. Я должен вам что-то?» «Нет», — покачала головой женщина и улыбнулась. «Мне все оплатит застава». «Ну и княгиня Долгорукова подкинула пару злотней, очень они за вас переживают». Ее губы тронула лукавая улыбка. «Каждый день забегают, то Ирина Николаевна, то Екатерина Федоровна. Выставили Марию Мальцеву, которая рвалась о вас заботиться. Так что, жди гостей, скоро пожалуют, во всяком случае, княгиня Долгорукова. Ее подружка утром в руины ушла, значит, раньше сумерек не вернется». С этими словами лекарка кивнула на прощание и вышла за дверь. Михаил же снова взялся за бритву. Глядя на свое лицо в мутном старом зеркале, он не узнавал себя. Куда делся крепкий мужчина, который уходил в мертвый город 10 дней назад? Худое осунувшееся лицо с заострившимися скулами, впавшими щеками и темными кругами под глазами, словно это синяки от хорошего удара. Все это до кучи покрыто неаккуратной редкой длинной щетиной. Бритва дрогнула в руке и окрасилась кровью. Похоже, после бритья ему придется воспользоваться лекарским артефактом. С изрезанной рожей в его годы ходить не солидно. Когда Екатерина ворвалась в комнату, Михаил уже пил взвар, закусывая его яичницей с сухарями, поскольку это было единственное, что можно быстро приготовить. Девушка подошла, порывисто обняла его, заглянула в лицо и произнесла только одно слово: «Живой». Михаил кивнул и улыбнулся. «Живой, княгиня, живой. Только рано ты появилась, мне бы в баньку, смердит от меня. Негоже принимать красивую девушку, да еще и аристократку, в таком виде». «Дурак», — улыбнулась ему Долгорукова и, склонившись, подарила легкий поцелуй. «А баня готова, я еще вчера Степана прислала, чтобы он все сделал. Марфа сказала, что ты к утру очнешься, так что, там только затопить. Сейчас спичку кину, и через час париться пойдешь. Ты уж извини, но придется самому, слухов и так по заставе много ходит. Не хватало, чтобы еще один появился, как мы с тобой в бане парились. Вот пойдем к богине, получим благословение, кольцами обменяемся, тогда мы с Иркой тебя от души вениками отхлестаем». «Степан, это кто?» — поинтересовался Бильский, пропустив треп насчет свадьбы и богини. «Степан помогает нам с Ириной Николаевной по хозяйству. Тебе Мария, а нам вот он, крепкий здоровяк, дров нарубить, баньку истопить, воды натаскать, починить что. Я думала, ты при словах пойти к богине сделаешь большие глаза и попытаешься отшутиться». Михаил покачал головой и не собирался, но это мы обсудим позже и втроем. «А пока, что там у Ирины с черным духом вышло? Погоди, сейчас затоплю баньку и все расскажу. Много интересного случилось, да и твою историю хочу услышать». Она пристально посмотрела на Бильского. «Миш, я же предупреждала тебя, чтобы ты был осторожней. Что же ты натворил?» Боярин улыбнулся. «Все хорошо, милая, ты не понимаешь, я, правда, еще тоже, но все уже случилось, и, думаю, случилось к лучшему. Но твой родовой дух», — выкликнула девушка. «Да, его больше нет, но есть что-то иное, непонятное, но невероятно сильное. А теперь затопи мне баньку, после того, как оклемаюсь, я все расскажу. Вернее, не так, я все расскажу вечером, когда явится Ирина. Не хочу два раза повторять». Княгиня смерила его долгим взглядом и, кивнув, вышла за дверь. Глава 23. «Ну что, поговорим?» — глядя на уставленный тарелками и кувшинами стол, произнес Бильский. Девушки кивнули и уселись напротив. Собраться для разговора решили в их доме, здесь было куда уютней, чем в плохо обжитой берлоге Михаила. «С чего начнем?» — накладывая к себе в тарелку куски мяса, которая еще днем бегала по лесам, поинтересовалась Ирина. «Может, обсудим?» Она задумалась, то, что Катька предложила. «От вас, боярин, сватовства не дождешься». «Ну, давай», — улыбнулся Михаил, наполняя свою тарелку и наливая пиво. Хотя мне думалось, ты будешь сначала выспрашивать, что случилось в руинах, и что с моим духом. Меня разрывает от любопытства, но сейчас меня больше интересуют наши отношения, отрезала Вороницкая. Так что вы скажите, боярин Бельский, к вам в нарушении всех традиций такие красавицы-княгини сватаются. Скажу, что согласен, просто ответил Бельский. Сам хотел с вами это обсудить, но Екатерина Федоровна чуть опередила меня и завела беседу раньше намеченного. Ну, да ладно, но есть вопросы, которые нам надо обсудить, прежде чем мы решимся на этот шаг. И первый из них, что дальше? В каком смысле? Синхронно спросили его девушки. В прямом, ответил твердо Бельский. Я не считаю себя пленником, я считаю себя временно отрезанным от материка и планирую туда вернуться. Я не собираюсь вечно сидеть на этом острове, и рано или поздно найду способ пробиться к порталу. И скажу прямо, сила, чтобы это сделать, у меня есть, нужно только научиться ей управлять. А вопрос мой к вам такой, вы со мной? Екатерина тут же вскинула свою хорошенькую головку на длинной красивой тонкой аристократической шее, ее лицо осветила счастливая улыбка. «Я тобой особенно, прочь отсюда», — решительно произнесла она. «Ты не представляешь, как мне опостылила эта застава. Если ты и вправду найдешь способ отсюда выбраться», — немного подумав, — произнесла Ирина, — «а не сдохнуть при прорыве, как князь Чернышов с соратниками, тогда я с вами. Я тоже не так уж хочу жить тут до старости, или сколько мне богами отмерено». «Понятно», — усмехнулся Михаил. «А теперь вопрос. Вы подумали, как там отнесутся к тому, что вы мне предложили? Мы ведь обряд по всем правилам совершим. Без волхва, конечно, поскольку его на заставе просто нет, но чтобы богиню призвать в свидетели, он и не нужен. Эта клятва ведь обратной силы не имеет. Союз можно будет разорвать только с разрешения все той же богини и посредством сильного волхва». Девушки переглянулись и синхронно кивнули. «Мы понимаем, чего хотим, что придется сделать, и готовы пойти на это», — решительно произнесла Ирина. «По-другому и быть не может. А что нас будет ждать там, на континенте и в империи, мы решим, когда туда попадем». «Что ж, и с этим разобрались. Вопрос номер три. Вас не смущает, что я ниже вас по положению, и что вы войдете в мой род, единственный представитель которого перед вами?» «Плевать», — отмахнулась Вороницкая. «Я очень состоятельная вдова. Екатерина Федоровна не наследница, у нее старший брат есть, но и ее батюшка бесприданного не оставит. А сделать тебя князем, думаю, особых проблем не составит, есть у моей родни связи при дворе. Станешь князем Бельским, основателем нового рода, а уж мы тебе с наследниками поможем, будь уверен. Но ведь это все при условии, что ты найдешь способ покинуть Ксанс». Она еще говорила, а Михаил, прикрыв глаза, пытался выбраться из пропасти, в которую его скинули слова Ирины. «Идиот, какая свадьба? Как он мог забыть о том, что случилось чуть больше 2 месяцев назад в парке императорского дворца? Как можно призывать богиню, имея такой секрет? Хотя секрет, это только тут, стоит им оказаться на материке, не говоря уж об империи, и все тайное станет явным. И сейчас он видел только 2 выхода. Первый, развернуться и выйти за дверь, сказав, что есть то, что мешает им быть вместе, и второе, рассказать свою историю. У них ведь все общее, и месть станет тоже одна на двоих, Екатерина не простит. Михаил, пробился в его голову обеспокоенный голос Екатерины, что случилось? Ты словно отдалился. Еще секунду назад ты был так близок к нам, а теперь невероятно далеко. Потрясающее чутье, подумал Бельский, открыв глаза, посмотрел на девушек. Прежде, чем мы все окончательно примем решение, вам нужно кое-что узнать. Скажу сразу, я вас люблю. Вы самые близкие и дорогие мне люди, так вышло, что вы за эти недели стали мне родней, чем кто-либо, а то мы не чувствуем твою любовь. Если бы этого не было, мы бы этот разговор даже не завели, хмыкнула Ирина, но под строгим взглядом подруги замолчала. Михаил прислушался к себе, способность ощущать чужие эмоции с пропажей духа никуда не исчезла, и сейчас он видел в девушках напряженность, немного страха, ожидание и решимость идти до конца. Они тоже полюбили и теперь очень боялись, что все рухнет, и они потеряют его. Бельский с минуту молчал, но потом все решился. «Вы слушайте мою историю. Возможно, то, что я вам расскажу, изменит наши отношения навсегда». «Да плевать я хотела, что было до», — снова активизировалась Вороницкая. «Ты не женат, у тебя нет детей, ты не мужеложец, это абсолютно точно. Так что, как я и сказала, плевать мне, дай ему сказать», — неожиданно твердо произнесла Екатерина. «Для него это важно, а значит, важно и для нас». «Спасибо», — кивком поблагодарил княгиню Михаила и, прикрыв глаза, начал рассказывать свою историю. «Это произошло чуть больше 2 месяцев назад. Один аристократ оскорбил меня прилюдно, и я вызвал его на дуэль. Он оказался средним фехтовальщиком. Понимая, что проигрывает, он пошел в какую-то безумную атаку. Моя шпага пробила его сердце, и он умер мгновенно. Все время, что Бельский вел рассказ, он так и просидел с закрытыми глазами, не в силах посмотреть на девушек. Он рассказал обо всем, о покушениях на него, о сгоревшем доме, о награде за его голову и последней попытке достать его уже в духовом мире. Закончил он тем, как скакнул через портал и оказался на острове Ксанс. Как ни странно, за все время, что они провели вместе, ни Ирина, ни Екатерина не особо задавались вопросом насчет его прошлой жизни. «Ты боишься, что те, кто за тобой охотится, если мы выберемся, откроют охоту и на нас, ведь отец того человека угрожал именно этим». Встав и подойдя к Михаилу, который все так же не открывал глаз, произнесла Екатерина. Она зашла сзади и положила свои тонкие ладони с длинными музыкальными пальчиками, никак не подходящие артефактуэру, ему на плечи. «Нет», повернув голову и поцеловав ее пальчики на левой руке, с болью произнес Михаил, «я боюсь, что ты мне этого никогда не простишь, ведь на дуэли погиб Иван Долгоруков», неожиданно с усмешкой оборвав его, произнесла Екатерина. «Заказ убить тебя отдал мой отец, так, и это тебя терзало все это время, так», признал Михаил и, открыв глаза, запрокинул голову назад, чтобы видеть лицо княжны. «Не скажу, что эта тайна грызла меня постоянно, но когда я о ней вспоминал, мне становилось плохо и тоскливо, потому что у меня вражда с родом женщины, которую я люблю. Вот и сегодня я забыл про это, и когда Ирина напомнила про твоих родственников, я чуть в бездну не упал. Какая свадьба? Я убийца твоего брата. Простишь ли ты мне то, что случилось? Я не хотел его убивать, это была случайность. Неважно», покачала головой Екатерина. Она улыбнулась и запустила пальцами в его волосы. «Так вышло, что с семьей я сильно разругалась, я оказалась в духовном мире их стараниями. Отец убрал меня из столицы после того, как я разрушила его планы по поводу моего династического брака со старым, но очень влиятельным человеком. Я любила другого и хотела с ним бежать, но отец узнал и запер меня, а потом отправил сюда. А Иван», она замолчала, видимо, ей было тяжело говорить. Михаил поднял руку и ободряюще сжал ее тоненькие пальчики, лежащие на левом плече. «Мы никогда не были близки, да и нет ему прощения, он». Она всхлипнула, убил на дуэли моего возлюбленного, сразу после того, как меня сюда сослали, я его ненавижу. Я узнала о гибели Александра 4 года назад, находясь уже здесь, а, пустое, отгорело давно. Так что, ты стал моей карающей рукой. Иван получил то, что заслужил, боги свидетели, нет на твоих руках его крови». Михаил вздрогнул, когда из уст девушки прозвучала старинная формула, которая даровала ему ее прощение. А еще на мгновение его царапнула ревность, имя бывшего она произнесла с нежностью. Но копаться в этом Бельскому не хотелось, люди взрослые, у всех было до. Михаил посмотрел на Ирину, та сидела и улыбалась. «Дурак ты, боярин», перехватив взгляд Михаила, произнесла она. «Что тебе мешало осторожно выяснить наше прошлое? И тогда бы не было этого момента, и не терзался бы ты при встречах с Екатериной Федоровной. А ведь я тебя еще в первый день спросила, откуда ты знаешь Долгоруковых. Но ты промолчал. Ты серьезно думаешь, что тогда на лавочке я мог рассказать тебе мою историю?» — поинтересовался Бельский. «И если бы у меня не было надежды свалить с этого острова, я бы, наверное, и дальше молчал. Хотя я не последний, кто сюда попадет, и правда могла всплыть. Куда ни кинь, всюду клин. Тут ты прав, такое не рассказывают первой встречной, которая еще и сообщает, что дружит с сестрой человека, которого ты заколол. Скажу сразу, сомнительно, что ты мог перейти дорогу моей родне, так что, думаю, этот вопрос снят. Ну, так что теперь, когда тайн не осталось, что ты ответишь на наше сватовство? Скажу, что нужно готовить праздник. Как тут вообще свадьбы проходит? Просто проходит», — с обличением произнесла Екатерина из-за его спины, где стояла, положив ему руки на плечи. «Столы с яствами, танцы, выпивка. Только сразу скажу, По местной традиции за все платит жених. Хочешь жениться, изволь обеспечить угощение всем, показать, что ты способен содержать жену. И во сколько мне это встанет? Да не слишком дорого, ответила Ирина. Последним женился наш глава рыболовов Тихон Зарев. Ну, да ты его знаешь. Это было года полтора назад, и на все про все у него ушло около 30 злотней. Ну, может, чуть больше. Тогда потяну, согласился Михаил. Завтра начнем подготовку. Что нужно сделать? Ничего особенного. Поставить в известность боярина Берга, он даст разрешение, и занести деньги Демиду. Он организует вместе с советом все остальное. Надеюсь, обойдемся без традиционных конкурсов, с надеждой поинтересовался Михаил. Конечно, в один голос сообщили девушки. Эти свадебные игрища больше раздражают, добавила Ирина. Сегодня четверг, думаю, Демид все организует к вечеру субботы. Устраивает, только идти к нему нужно с самого утра. И платья у нас есть, не белые, конечно, но и не рабочая одежда. А ты в своем мундире будешь, добавила княжна Долгорукова, которая так и стояла у Михаила за спиной. Он красивый. Девушки еще пару минут энтузиазмом обсуждали свадьбу, что потребуется, что нужно заказать, но это они решили взять на себя. Михаил же, которого они исключили из своей беседы, задумался о случившемся. Да, он влюбился в двух красивейших женщин, но не поторопился ли он, давая свое слово на заключение союза? Но что-то ему подсказывало, скажи он нет, и второго шанса не представится, а терять их он не желал, прикипел, причем так сильно, что даже, Миш, ты нас слушаешь, пробился через его мысли голос Ирины.